Лотос и копье. Майк Резник преуспел в смешивании магии древних африканских преданий с футуристическим волшебством научной фантастики. Майк пишет, как мудрый старый знахарь из джунглей. Приседая перед мерцающим пламенем костра и сдерживая голодных животных темной ночью за краем поляны, прилежно измельчая и смешивая таинственные ингредиенты во что-то гораздо более мощное, чем входящие в его состав корни и экстракты. Думаете, я преувеличиваю? Обратите внимание на награды, которые он выигрывает и на которые номинирован. Посмотрите на Хьюга и посмотрите, сколько раз его имя упоминается в качестве победителя или номинанта. Разве это не волшебство? Да-да, я знаю, вы щелкаете пальцами и говорите: «Ага, теперь я понимаю». Но понимаете ли вы? Понимаю ли я? Волшебства часто меньше или больше, чем кажется. Вот почему это волшебство. Это подводит нас, причем логичнее, чем мы могли бы предположить, к лотосу и копью. Майк начинает с пересказа старой африканской притчи о слоне, взбирающемся на гору Кения в поисках Нгаи, который правил вселенной со своего золотого трона. Чего хочет слон и что он на самом деле получает, задает тон истории. Кикую, племя из страны Кения на земле, живет, строго соблюдая древние традиции в терраформированном мире Кириньяга. Кариба, Мундумугу, знахарь деревни в этом мире, столкнулся с проблемой. То, как он решает эту проблему и достигнутый результат, возможно, не соответствует ожиданиям спрашивающих. Конечно, все это волшебство. Такое волшебство, которое Майк Резник привносит в историю. Не надо верить мне на слово. Испытайте это сами. Ральф Робертс. Часто в Африке можно увидеть мужчину, совершенно ничем не обремененного, идущего впереди своей жены, которая сгибается под тяжестью дров или воды, которые она несет. Когда-то это имело смысл. Он должен был отпугивать любых животных, которые могли на нее напасть. Но за последние полвека или даже больше на обочинах было не так уж много животных, тем более опасных. Тем не менее, мужчинам есть чем заняться, кроме как часами украшать себя. К этому седьмому рассказу в цикле Кириньяга начала разваливаться по краям. Трудно вести традиционный образ жизни, когда для этого нет причин. Если мужчины 20 века могли хотя бы притворяться, что от них есть польза, то что можно сказать о моих мужчинах из Кириньяги 22 века? Как вы приспосабливаетесь к жизни, в которой нет ни целей, ни наград, ни даже каких-либо угроз? Итак, я написал рассказ, и в 1993 году он был номинирован на премию Хьюга за лучший короткий рассказ. Майк Резник. The Lotus and the Spear. Первая публикация в журнале Isaac Asimov's Science Fiction Magazine в августе 1992 года. Октябрь 2135 года. Давным-давно, много-много веков назад, жил-был слон, который как-то раз взбирался на вершину Кириньяги. Люди теперь называют ее горой Кения, пока не достиг самой вершины, где с золотого трона Нгаи правил вселенной. «Зачем ты искал меня?» — спросил Нгаи. «Я пришел к тебе с просьбой превратить меня в кого-нибудь другого», — сказал слон. «Я создал тебя самым сильным и могущественным из всех тварей земных», — ответил Нгаи. «Тебе не надо бояться ни льва, ни леопарда, ни гиены. Куда бы ты ни шел, все остальные созданные мной существа торопятся освободить тебе тропу. Почему же тебе расхотелось быть слоном? Как я не силен, всегда есть другие слоны, которые обладают большей силой», — ответил слон. «Они забирают себе всех самок, и мое семя умрет во мне, и они отгоняют меня от ям с водой и сочной травы». «И чего же тебе надобно от меня?» — вопросил Нгаи. «Я и сам не знаю», — ответил слон. «Мне хотелось бы стать жирафом, потому что на кронах деревьев всегда есть зеленые свежие листья, и куда бы жираф ни направился, он везде найдет себе пропитание. Или нет?» Кабаном-бородавочником. Он везде может найти корешки и съесть их. А Орлан Крикун выбирает себе самку на всю жизнь, и даже если он не так силен, чтобы защитить ее от посягательств сородичей, которые захотят отбить ее, его глаза настолько остры, что он увидит врага издалека и успеет укрыть самку. «В общем, преврати меня в кого сам пожелаешь», — заключил слон. «Доверяюсь твоей мудрости». «Да будет так», — провозгласил Нгае. «С этого дня у тебя будет хобот, и ты сможешь доставать самую изысканную листву с верхушек акаций. Я дам тебе огромные бивни, чтобы ты мог выкапывать из земли воду и корни в любом уголке моего мира. И там, где у Орлана-Крикуна есть только его острое зрение, у тебя будут обоняние и слух, которые будут превосходить эти чувства у любого животного». «Чем я могу отблагодарить тебя?» — радостно воскликнул слон, когда Нгай начал превращение. «Ты можешь вовсе и не захотеть меня благодарить», — ответил Нгай. «Как так?» — удивился слон. «Ведь после всего сказанного и сделанного ты все равно останешься слоном». На терраформированной планете Кириньяга выдаются такие дни, когда быть Мундумугу, знахарем и шаманом, очень легко. В такие дни я обновляю заклинания, наложенные на пугал в полях, раздаю амулеты и мази больным, рассказываю детям сказки, делюсь мыслями с советом старейшин и учу своего юного помощника Ндеми законам и обычаям Кикую. Потому что Мундумугу — это больше, чем простой создатель амулетов и заклятий, больше, чем просто голос разума в совете старейшин. Мундумугу — хранитель традиций, которые делают народ Кикую таким, какой он есть. А иногда быть Мундумугу очень сложно. Когда я решаю какой-нибудь спор, одна сторона обязательно остается мной недовольна. Или когда приходит такая болезнь, с которой мне не справиться. И я понимаю, что вскоре придется говорить семье умирающего, что его вскоре придется оставить на съедение гиенам. Или когда я вижу, что Ндеми, который когда-нибудь станет Мундумугу, абсолютно не готов принять на себя мои обязанности в тот день, когда мое старое морщинистое тело откажет. Но иногда, очень редко, быть Мундумугу просто ужасно. Когда перед тобой встает проблема, против которой вся мудрость Кикую не более чем пыль на ветру. Такой день начинается, как обычно. Я просыпаюсь и выхожу из моего бома, завернувшись в одеяло. Несмотря на то, что вскоре станет тепло, солнце еще не успело прогнать ночную прохладу. Я разжигаю огонь и сажусь рядом, поджидая Ндеми, который наверняка опять опоздает. Иногда я сам удивляюсь его богатому воображению. Он ни разу не повторил свое оправдание дважды. Со старостью ко мне пришла привычка жевать по утрам листья ката, чтобы кровь бодрее текла по телу. Кат — наркосодержащее растение. Его латинское название — Целяструс эдулис. Растет в Кении и Эфиопии. Примечание редактора. Ндеми не одобряет эту привычку, поскольку его учили использовать кат в качестве лекарства, и он знает, что кат вызывает привыкание. Я снова объясню ему, что без этого листа я буду мучиться от боли, пока солнце не окажется над самой головой, что когда он будет таким же, как я, его мускулы и тело тоже перестанут выполнять приказы и начнут приносить страдания. В ответ он только пожмет плечами, кивнет и позабудет все до следующего утра. Наконец, мой помощник придет и, объяснив, почему он сегодня опоздал, снесет колебасы к реке и наполнит их водой. Затем соберет хворост и принесет его к бому. Затем мы начнем ежедневное занятие, когда я, возможно, буду объяснять ему, как приготовить притирание из стручков акации. А он будет сидеть, стараясь не ерзать, и демонстрировать такое владение собой, что пройдет 10-12 минут, прежде чем он спросит, когда я научу его, как превратить врага в насекомое, чтобы он мог наступить на него и раздавить. Наконец, мы отправимся в хижину, где я преподам ему основы управления компьютером. Ведь после моей смерти именно Ндеми будет контактировать с техподдержкой и запрашивать коррекцию орбиты, чтобы влиять на погоду так, чтобы на иссушенные равнины пролился дождь и чтобы дни стали короче или длиннее, как при настоящей смене времен года. Затем, если это будет ничем не примечательный день, я наполню сумку амулетами и пойду по полям, отводя таху, сглазы, наложенные на поля, убеждаясь, что они будут продолжать приносить пищу, от которой зависит вся наша жизнь. А если пойдут дожди и все вокруг зазеленеет, то я, возможно, принесу в жертву козу, дабы отблагодарить Нгаи за его милость. Неудачный день я обычно распознаю прямо на рассвете. Хотя, конечно, бывают и другие признаки. Помет гиены у моего бома — верный знак таху. Или ветер подует вдруг с запада, тогда как все благоприятные ветры дуют исключительно с востока. Но тот день, о котором я веду рассказ, выдался безветренным. Даже гиены не побывали ночью в моем бома. Он начинался как обычно. Ндеми опоздал. На этот раз, как он утверждал, на тропе, шедшей по холму к моему дому, он увидел черную мамбу, и ему пришлось ждать, пока она скроется в высокой траве. Я только закончил учить его молитве о здоровье и долгих годах жизни, которую ему придется возносить каждый раз при рождении ребенка, как у моего бома появился Каинаги, наш вождь. «Джамбо, Каинаги!» — приветствовал его я, скидывая с плеч одеяло, поскольку солнце уже стояло высоко и воздух, наконец, прогрелся. «Джамбо, Кариба!» — ответил он, хмурясь. Я выжидательно смотрел на него, так как Каинаги редко когда удосуживается совершить долгий подъем на холм, чтобы навестить меня в моем бома. «Это снова случилось», — мрачно объявил он. «Уже в третий раз после сезона дождей». «Случилось что?» — непонимающе уточнил я. «Нгала умер», — сказал Каинаги. Он подошел к стае гиен обнаженным и без оружия, и его разорвали на куски. «Обнаженным? Без оружия?» — уточнил я. «Ты уверен?» «Уверен». Я задумчиво затоптал и без того почти потухшие угли. Кейна был первым юношей, которого мы потеряли. Сначала подумали, что это несчастный случай, что он просто споткнулся и каким-то образом напоролся на собственное копье. За ним последовал Ньюпа, который погиб в огне, когда хижина его случайно загорелась. Кейн и Ньюпа жили вместе с молодыми, неженатыми мужчинами в маленьком поселении у кромки леса, в нескольких километрах от главной деревни. Две такие смерти еще могли быть совпадением, но вот случилась третья, которая пролила новый свет на первые две. Теперь стало очевидно, что за несколько месяцев трое юношей предпочли покончить жизнь самоубийством, чем жить на Кириньяге. «Что нам делать, Кариба?» — спросил Каинаги. «И мой сын живет там, у леса, ведь он может стать следующим». Я вытащил из висящего на шее мешочка гладкий и отполированный камень, встал и протянул вождю. «Положи этот амулет под одеяло, которым укрывается твой сын», — сказал я. «Камень защитит его от этого таху, что влияет на наших юношей». «Благодарю тебя, Кариба», — довольно кивнул вождь. «Но не можешь же ты дать такие амулеты всем юношам нашего племени?» «Нет», — ответил я, все еще очень и очень встревоженный только что услышанным. «Этот камень действует только на сына вождя. Есть как различные чары, так и различные проклятия. Я должен узнать, кто навел таху на наших юношей и почему. Тогда и только тогда я смогу создать такую магию, которая справится с заклятием». Я помедлил секунду. «Может быть, Ндеми принесет тебе памбе?» Он покачал головой. «Нужно возвращаться в деревню. Женщины завели погребальную песнь. А сколько еще надо сделать? Мы должны сжечь хижину Нгалы и очистить землю, на которой она стояла. Затем нужно расставить повсюду дозорных, чтобы увериться, что гиены не вернутся за новым куском человечины». Он повернулся и сделал несколько шагов в сторону деревни, но остановился. «Почему это происходит, Кариба?» — спросил он, терзаемый мучительной загадкой. Эта таху действует только на молодежь или остальные тоже носят на себе проклятие?» Я не знал, что ответить, и он снова зашагал вниз по тропинке, что вела в деревню. Я сел у костра и молча стал смотреть на поля и саванну. Вскоре ко мне присоединился Ндеми. «Что же за таху заставил Ангалу, Кейна и Ньюпа покончить с собой, Кариба?» — спросил он, и в голосе его прозвучал страх. «Я сам еще точно не знаю», — ответил я. Кейна безумно любил Мвалу, а поэтому очень огорчился, когда старый Сибоки заплатил выкуп за нее раньше, чем он. Но если бы речь шла только о Кейна, я бы сказал, что он решил уйти из жизни, поскольку лишился Мвалы, а кроме него также поступили еще двое. И я должен найти этому объяснение. «Все они жили вместе с молодежью на окраине леса», — заметил Ндеми. «Может быть, это место проклято?» «Не все они закончили жизнь самоубийством», — покачал головой я. «Знаешь», — сказал Ндеми, — «когда два сезона дождей назад в реке утонул Нбока, все мы тоже подумали, что это несчастный случай. Но ведь и он жил вместе с остальными юношами. Может, он тоже покончил с собой?» Я уже давно не вспоминал Анбока. Но сейчас я внезапно подумал, что это тоже могло быть самоубийство. Ну да, вполне возможно, ведь Нбока славился умением плавать. «Может быть, ты и прав», — с сомнением протянул я. Грудь Ндеми раздулась от гордости, ибо я не баловал его похвалами. «А что за магию ты сотворишь, Кариба?» — спросил он. «Если тебе понадобятся перья венценосного журавля или аиста марабу, я их добуду. Я уже неплохо владею копьем». «Я еще не знаю, что за магия здесь потребуется, Ндеми», — признался я. «Но, как бы то ни было, я чувствую, здесь важнее мысли, нежели копье». «Это плохо», — сказал он, прикрывая глаза от пыли, которую принес внезапно подувший теплый ветерок. «А я уж думал, что наконец-то нашел ему применение». «Применение чему?» «Моему копью», — пожал плечами он. «Я больше не пасу скот в отцовском шамбо, теперь я помогаю тебе. Вот оно мне больше и не нужно». Он вздохнул. «Буду теперь оставлять его дома». «Нет, копье всегда должно находиться при тебе», — возразил я. «Все мужчины кикую носят с собой копья». Ему явно польстило, что его назвали мужчиной, ведь на самом деле он еще кехи, необрезанный юноша. Но затем он снова нахмурился. «А зачем нам копья, Кариба?» — спросил он. «Чтобы защищаться от врагов». «Но Масаи, Вакамбы и другие племена, и даже европейцы остались там, в Кении», — сказал он. «Какие у нас здесь враги?» «Гиены, шакалы, крокодилы», — перечислял я, а про себя добавил. «И еще какой-то новый враг, которого мы должны вычислить, прежде чем потеряем еще кого-то из юношей. Ведь без молодежи нет будущего, а, следовательно, нет и Кириньяги». «Копья против гиен давно уже не нужны», — махнул рукой Ндеми. «Они научились бояться и сторониться нас». Он ткнул пальцем в сторону домашних животных, пасшихся на полях неподалеку. «Они уже не трогают ни коров, ни даже коз». «Что, Шейнгалу они не тронули?» — спросил я. «Он желал, чтобы его сожрали гиены», — резонно напомнил Ндеми. «Это другое». «Тем не менее, ты должен постоянно носить с собой копье», — сказал я. «Это одна из традиций, которая делает тебя настоящим кикую». «У меня есть мысль», — воскликнул он, внезапно вытащив копье и начав изучать его. «Если так уж необходимо таскать с собой повсюду копье, я, наверное, приделаю к нему металлический наконечник, который не крошится и не ломается». Я покачал головой. «Тогда ты будешь одним из зулусов, которые живут далеко к югу от Кении, ибо именно зулусы носят копья с металлическими наконечниками, и такие копья называются осигаями». Ндеми огорчился. «А я-то думал, что это моя идея», — протянул он. «Не расстраивайся», — утешил я. Мысль может показаться новой тебе, но старой кому-нибудь другому». «Да ну!» — я кивнул. «Возьмем этих юношей, что окончили жизнь самоубийством. Идея самоубийства была для них новой, но не они это придумали. Любой из нас хоть раз думал о подобном выходе. Сейчас меня интересует вовсе не то, почему они подумали об этом, а почему они не отвергли эту мысль, чем она привлекла их». «А затем ты воспользуешься магией и сделаешь ее непривлекательной?» — уточнил Ндеми. «Верно. И ты будешь варить ядовитых гадов в котле, наполненном кровью только что убитой зебры?» — с живым интересом спросил он. «Ты очень кровожадный мальчик», — сказал я. «Таху, которым убили четверых юношей, должно быть очень сильным», — возразил он. «Иногда магия совершается одним словом или предложением». «Но если тебе вдруг понадобится...» «Если мне вдруг понадобится...» — глубоко вздохнул я. «Я скажу, каких животных надо добыть». Он вскочил на ноги, поднял свое легкое деревянное копье и потряс им в воздухе. «Я стану самым знаменитым охотником за всю историю!» — радостно вскричал он. «Мои дети и внуки воспоют меня в своих песнях, а животные саванны будут дрожать при моем приближении». «Да, но пока тот счастливый день еще не наступил», — напомнил я. «А сегодня тебе надо принести воды и собрать хворост». «Слушаюсь, Кариба», — поклонился он. Подобрав мои колебасы, он начал спускаться с холма, но по его лицу было видно, что он все еще рисует заманчивые картины. Вот он сражается с буйволом, и его копье летит точно в цель. Я закончил утреннее занятие с Ндеми, молитва за упокой показалась мне подходящей темой для урока, и спустился в деревню, чтобы успокоить родителей Ингалы. Его мать, Лисва, была безутешна. Он был ее первенцем, и я даже не попытался прервать ее заунывную погребальную песню, чтобы выразить свои соболезнования. Кибанья, отец Нгалы, держался, лишь время от времени тряс головой, не в силах поверить в случившееся. «Почему он это сделал, Кариба?» — спросил он, завидев меня. «Не знаю», — ответил я. «Он был самым храбрым из юношей», — продолжал он. «Даже тебя не боялся». Сказав это, он внезапно замолк, испугавшись, что мог обидеть меня. «Он был очень храбрым», — согласился я, — «и очень умным». «Правда», — согласился Кибанья. «Другие мальчишки лежали под тенистым деревом, пережидая дневную жару, а мой Нгала все не успокаивался, все находил какие-то новые игры, делал что-то». Он посмотрел на меня измученными глазами. «А теперь мой единственный сын погиб, и я даже не знаю, почему». «Я обязательно выясню это», — пообещал я. «Неправильно это, Кариба», — продолжал он. «Против природы вещей. Я имею в виду умирать первым. Тогда все, чем я владею, мое шамба, мой скот, мои козы, все это должно было перейти к нему». Он тщетно пытался сдержать слезы. Хотя мужчины Кикую не то, что самоуверенные масаи, они очень не любят показывать свои чувства на людях. Но слезы катились, оставляя влажные дорожки на его пыльных щеках, чтобы затем упасть в пыль. «Он даже не успел взять жену и наградить ее сыном. Все, чем он был, умерло вместе с ним. Какой же грех он совершил, что навлек на себя такое ужасное таху? Почему эта напасть не поразила меня вместо него?» Я посидел с ним еще несколько минут. Уверил, что непременно попрошу Нгая принять дух Нгалы, после чего побрел в деревню юноши, которая находилась в 3 километрах от главной деревни. Она прилепилась у самого края стены деревьев, а с южной стороны ее огибала та же река, что протекала через всю деревню и разливалась у моего холма. Это было маленькое поселение, всего 20 юношей. После того, как мальчик проходил посвящение и становился взрослым мужчиной, он уходил из отцовского бома и поселялся тут вместе с остальными холостяками. Постоянных обитателей здесь не было, ибо рано или поздно каждый член холостяцкой общины женился и вступал во владение частью семейного шамба, а его место занимал кто-то другой. Большинство юношей, заслышав о поминках, направились в деревню, но некоторые остались, чтобы сжечь хижину Нгалы и уничтожить поселившихся в ней злых духов. Они хмуро кивнули мне, как того требовали обстоятельства, и попросили наложить заклинание, которое очистит землю, иначе им вечно придется обходить это место стороной. Закончив обряд, я возложил в самый центр пепелища амулет, после чего юноши двинулись прочь. Все, кроме Мурумби, который был лучшим другом Нгалы. «Что ты можешь рассказать мне обо всем этом, Мурумби?» — спросил я, когда мы, наконец, остались вдвоем. «Он был хорошим другом», — ответил тот. «Мы много дней провели вместе. Я буду скучать по нему». «Ты знаешь, почему он покончил с собой?» «Он не кончал с собой», — ответил Мурумби. «Его растерзали гиены». «Подойти без оружия к стае гиен все равно, что кончить жизнь самоубийством». Мурумби, не отрываясь, смотрел на пепел. «Дурацкая смерть», — горько произнес он, — «и ничего не решила». «А что за проблему он хотел решить, как ты думаешь?» — поинтересовался я. «Он был очень несчастен», — ответил Мурумби. «А Кейн и Ньюпа тоже были несчастны?» На лице его отразилось удивление. «Так ты знаешь?» «Разве я не Мундумугу?» — в ответ спросил я. «Но ты ничего не говорил, когда они умерли». «А что, по-твоему, я должен был сказать?» Пожал плечами я. «Не знаю». Он чуточку помедлил. «Да, тогда ты ничего и не мог сказать». «А ты сам, Мурумби?» Перебил его я. «Я Кариба?» «Ты тоже несчастен?» «Ты же Мундумугу, ты сам сказал». «Зачем же задавать вопросы, на которые ты и так знаешь ответ?» «Я хотел бы услышать его от тебя самого», — сказал я. «Да, я несчастен». «А другие юноши?» — продолжал допытываться я. «Они тоже несчастны?» «Большинство счастливо», — сказал Мурумби. И я уловил легкое, едва заметное презрение в его тоне. «А почему бы и нет? Они теперь мужчины. Проводят все дни напролет в глупых разговорах, красят лица и тела, а по вечерам ходят в деревню, пьют памбе и танцуют. Скоро кое-кто из них женится, зачнет детей и заведет себе шамба, а однажды окажется в совете старейшин». Он сплюнул на землю. «Ну да, конечно, отчего здесь быть несчастным?» «Действительно», — согласился я. Он пренебрежительно взглянул на меня. «Может, ты сам расскажешь о причине собственного несчастья?» — предложил я. «Ты же Мундумугу!» — язвительно напомнил он. «Кем бы я ни был, я тебе не враг». Он глубоко вздохнул, и напряжение словно бы вытекло из его тела, сменившись покорностью. «Я знаю, Кариба», — сказал он. «Просто иногда мне кажется, будто весь мир состоит из одних врагов». «С чего бы это?» — спросил я. «У тебя вдоволь еды, вдоволь памбе, есть хижина, где тепло и сухо. Ты окружен сородичами Кикую, прошел посвящение и стал мужчиной. Ты живешь в изобильном мире. Почему же ты думаешь, что этот мир враждебен тебе?» Он указал на черную козу, которая мирно паслась в нескольких метрах от нас. «Видишь ту козу, Кариба?» — спросил он. «Она достигает в жизни большего, чем когда-либо достигну я». «Не говори глупости», — нахмурился я. «Я серьезно», — настаивал он. «Каждый день она дает деревне молоко, раз в год рожает козленочка, а когда умрет, наверняка пойдет в жертву Нгае. У нее есть в жизни цель». «Как и у нас». «Вовсе нет, Кариба». Он покачал головой. «Тебе скучно?» уточнил я. «Если путешествие по жизни сравнить с путешествием по широкой реке, можно сказать, что сейчас я плыву вдали от берегов». «Но у тебя есть предназначение, и ты можешь увидеть его», — возразил я. «Ты возьмешь жену и начнешь шамба». Если ты будешь упорно трудиться, у тебя будет много скота и коз. Ты воспитаешь множество сыновей и дочерей. Что здесь не так?» «Все так», — сказал он. «Только в нем нет места мне. Моя жена будет воспитывать моих детей и возделывать мои поля, а мои сыновья будут пасти мой скот, мои дочери будут ткать мне одежды и помогать матерям готовить мне еду». Он помолчал. «А я? Я буду сидеть вместе с остальными мужчинами, обсуждать погоду и пить памбе, и в один прекрасный день, если доживу до этого, присоединюсь к совету старейшин. А изменится от этого только то, что тогда я буду общаться с друзьями не у себя, а в Бома-Каинаге. А потом я умру. Вот жизнь, которая меня ждет, Кариба». Он топнул ногой по земле, подняв крохотные облачка пыли. «Я буду лишь притворяться, что жизнь моя наполнена большим смыслом, чем жизнь той козы», — вновь заговорил он. «Я буду идти перед женой, несущей охапку хвороста, и убеждать себя, что делаю это, чтобы защитить ее от Масая или Вакамба. Я построю бома выше человеческого роста, на крышу приделаю острые колья и буду говорить себе, что все это, чтобы защитить скот от льва и леопарда, при этом стараясь не вспоминать, что на Кириньяге никогда не было ни тех, ни других. Я никогда не буду выходить без своего копья, хотя оно мне служит только как палка для опоры, когда солнце поднимается высоко в небе. Но я упорно буду твердить, что без него меня разорвет на кусочки человек или зверь. Вот что я буду говорить себе, Кариба. Но ведь я же знаю, что все это ложь». «Нгала, Кейн и Нью почувствовали то же самое?» — спросил я. «Да». «Но почему они убили себя?» — допытывался я. «В нашей хартии сказано, что каждый, кто пожелает, может беспрепятственно покинуть Кириньягу. Им всего-то надо было уйти в космопорт, и судно техподдержки тут же забрало бы их и доставило, куда бы они пожелали». «Ты так и не понял меня, да?» — грустно промолвил он. «Да, не понял», — сознался я. «Просвети меня». «Человек достиг звезд, Кариба», — сказал он. «В его распоряжении такие лекарства, машины и орудия, что нам никогда не придумать. Он живет в городах, по сравнению с которыми наша деревня — ничто». Он снова помолчал, а затем продолжил. «Но здесь, на Кириньяге, мы ведем такую жизнь, которой жили до того, как пришли европейцы и принесли с собой предвестников будущего. Мы живем так, как кикуи всегда жили. Ты говоришь, так нам было назначено жить. И как нам вернуться обратно в Кению? Что мы будем там делать? Как мы прокормим себя и где найдем убежище? Европейцы превратили нас из кикуи в кенийцев, но это заняло много лет. Потребовало много поколений. Ты и те другие, кто создал Кириньягу, не имели в виду ничего дурного. Вы делали то, что казалось вам правильным. Но вы позаботились о том, чтобы я никогда не смог стать кенийцем. Я слишком старый и слишком сильно отстал». «А другие юноши вашего поселения?» — спросил я. «Они так же считают?» «Я уже сказал, большинство вполне довольны своей жизнью. И что в этом такого? Самое тяжелое, что им приходилось делать за всю жизнь, это сосать материнскую грудь». Он заглянул мне в глаза. «Ты предложил им мечту, и они приняли ее». «Какова же твоя мечта, Мурумби?» «Я уже бросил мечтать. Детские штучки». «Не верю», — ответил я. «У каждого человека есть мечта». «Что сделает довольным тебя?» «Честно?» «Честно». «Пускай на Кириньягу прилетят Масаи, Вакамба или Луо», — сказал он. «Меня учили быть воином. Так дайте же мне причину, чтобы достойно носить копье, чтобы идти перед женой и не испытывать угрызений совести, когда ее спина сгибается под тяжкой ношей. Позвольте нам нападать на их шамба, уводить их женщин и угонять скот, и пускай они тоже нападают на нас. Не надо давать нам землю, когда мы повзрослели, дайте нам возможность сражаться за нее с другими племенами». «Ты призываешь к войне», — заметил я. «Нет», — ответил Мурумби. «Я призываю к тому, чтобы у нашей жизни появился хоть какой-то смысл. Вот ты упомянул мою жену и детей. Я не могу заплатить достойный выкуп. Я должен ждать, пока не умрет отец, и мне не достанется его скот, или пока он не попросит меня вернуться в Шамба». Он укоризненно взглянул на меня. «Неужели ты не понимаешь, что мне остается надеяться либо на его милосердие, либо на его смерть? Уж лучше бы я украл женщину у Масаи». «Это не обсуждается», — сказал я. Кириньяга была создана для Кикую, как и первоначальная Кириньяга в Кении. «Я понимаю, это наша вера. Масаи тоже думают, что Нгай создал Килиманджаро для них одних», — усмехнулся Мурумби. «Но я уже много дней думаю об этом. И знаешь, во что я верю? Я верю, что Кикую и Масаи были созданы друг для друга. Когда мы жили бок о бок в Кении, у каждого из наших племен были и цель, и смысл в жизни». «Это от того, что ты не знаешь историю Кении», — возразил я. «Масаи пришли с севера всего за столетие до европейцев. Это кочевники и бродяги, которые гоняют свои стада с одной зеленой поляны на другую. Кикую же — земледельцы, которые всегда жили на склоне священной горы. Мы жили рядом с Масаи лишь считанные годы». «Тогда дайте нам Вакамба, Луо, европейцев, в конце концов!» — крикнул он, пытаясь скрыть свое отчаяние. «Ты так и не понял, что я хочу сказать! Не Масаи мне нужны, а вызов!» «И этого же хотели Кейна, Ньюпа и Нбока?» «Да». «И вы по-прежнему будете убивать себя, следуя их примеру, если так и не получите желанного вызова?» «Не знаю, но я не хочу прожить жизнь, исполненную скуки». «Сколько еще юношей в поселении испытывают те же чувства, что и ты?» «Сейчас», — уточнил Мурумби, — «я один». Он замолчал, не мигая, глядя на меня. «Но раз такие уже были, значит, они появятся снова». «Не сомневаюсь», — тяжело вздохнул я. «Теперь, когда я понял природу проблемы, я вернусь к себе в Бома и придумаю, как лучше решить этот вопрос». «Такую проблему тебе не разрешить, Мундумугу. Это выше твоих сил», — сказал Мурумби. «Она часть того сообщества, которое ты так настойчиво стараешься сохранить». «Нет проблемы, у которой нет решения», — промолвил я. «Вот же она», — убежденно ответил Мурумби. Я оставил его у пепелища, сильно сомневаясь, что он так уж не прав. Целых три дня я провел в одиночестве на своем холме. Я не спускался в деревню, не совещался со старейшинами. Когда старому Сибоке понадобилась новая порция мази, я отправил ее с Ндеми, а когда настало время обновлять заклятие на пугалах, я объяснил Ндеми, как справиться с этим, и отправил его вместо себя, ведь я был занят куда более серьезной проблемой. В некоторых культурах, насколько мне было известно, самоубийство считалось весьма почетным способом разрешения определенных вопросов, но Кикую никогда не относились к ним. Более того, мы создали на этой планете утопию, а признать самоубийство, происходящее время от времени, значило, что это не утопия для всех живущих здесь, что, в свою очередь, означало, что это вовсе не утопия. Однако мы строили утопию в строгом соответствии с законами традиционного общества Кикую, которая существовала в Кении до прихода европейцев. Именно европейцы, а вовсе не сами Кикую, начали перемены в нашем обществе насильственными методами. Следовательно, я никак не мог позволить Мурумби изменить наш образ жизни. Самый очевидный выход из положения — это каким-то образом воодушевить его и других подобных ему на эмиграцию в Кению. Но об этом не может быть и речи. Сам я получил образование в Англии и Америке, но Кикую, живущие на Кириньяге, в большинстве своем были людьми, которые настаивали на традиционном образе жизни на Кириньяге. Правительство Кении считало таких фанатиками и было только радо избавиться от них. Это означало, что они не только не справятся с техникой, пронизывавшей насквозь все кенийское общество, но и не смогут научиться ею управлять, поскольку не умеют ни читать, ни писать. Поэтому Мурумби и те, кто наверняка последует за ним, не смогут улететь ни в Кению, ни куда-либо еще. Значит, они должны остаться. Раз они остаются, то есть только три возможных выхода из положения, каждый из которых никуда не годится. Вариант первый. Юноши будут время от времени сдаваться и заканчивать жизнь самоубийством, как четверо их товарищей. Этого я не мог позволить. Второй вариант. Они постепенно привыкнут к ленивой и праздной жизни, которую ведут многие мужчины Кикую, и даже начнут наслаждаться ею и защищать ее, как и все прочие жители деревни. Этого просто не могло случиться. И третий вариант. Я мог принять предложение Мурумби и пустить Масаи и Вакамба на северные равнины. Но это будет глумлением над всеми нашими усилиями сделать Кириньягу планетой для одних Кикую. Этот вариант я даже не рассматривал, ибо я не позволю разразиться войне, которая уничтожит нашу утопию ради его утопии. Три дня и три ночи я искал четвертый вариант. Утром четвертого дня, плотно завернувшись в одеяло, чтобы защититься от ночного холода, я вышел из своей хижины и разжег огонь. Деми, как обычно, опоздал. Когда он, наконец, пришел, то сел на землю и, потирая правую ступню, объяснил, что подвернул ее, поднимаясь на холм. Однако я, ничуть не удивившись, подметил, что, уходя с моими бурдюками, он прихрамывал на левую ногу. Вернувшись, он приступил к выполнению своих обычных обязанностей. Собирал хворост и выметал сухие листья за пределы бома. Я молча наблюдал за ним. Я выбрал его себе в ученики и в преемники, поскольку он был самым умным и талантливым из всех детишек. Именно Ндеми придумывал новые игры и всегда был вожаком. Когда я проходил мимо стайки ребятишек, Ндеми первым просил меня рассказать какую-нибудь историю и быстрее всех улавливал скрытую мораль сказки. Короче говоря, он был бы идеальным кандидатом для самоубийства через пару лет, если б я не предотвратил это, взяв его себе в помощники. «Садись, Ндеми», — сказал я, когда он закончил подметать листья и бросил мусор на гаснущие угли костра. Он опустился рядом со мной. «Что мы будем изучать сегодня, Кариба?» — спросил он. «Сегодня мы просто поговорим», — сказал я. Он явно расстроился, и я быстро добавил. «У меня есть одна проблема, и я надеюсь, что ты поможешь мне ее решить». Он опять оживился. «Проблема — это юноши, что убивают себя, да?» — поинтересовался он. «Верно», — кивнул я. «Как ты думаешь, почему они это делают?» Он пожал худенькими плечами. «Не знаю, Кариба. Наверное, потому что они сумасшедшие». «Ты действительно так считаешь?» Он снова пожал плечами. «На самом-то деле нет. Наверное, какой-то враг наложил на них проклятие». «Не иначе». «Да, точно», — уверенно повторил он. «Разве Кириньяга не утопия? Кто же откажется здесь жить?» «Я хочу, Ндеми, чтобы ты напрягся и вспомнил то время, когда ты еще не начал каждый день приходить ко мне». «Я и так все помню», — ответил он. «Это было не так давно». «Отлично», — ответил я. «А помнишь ли ты, чего ты хотел больше всего?» «Играть», — улыбнулся он. «И охотиться». «Нет, нет». Я покачал головой. «Я не то имею в виду. Ты помнишь, чем ты хотел заниматься, когда станешь мужчиной?» Он нахмурился. «Ну, хотел взять жену, обзавестись Шамба». «Почему ты нахмурился, Ндеми?» — поинтересовался я. «Потому что не хотел я этого, если честно», — ответил он. «Но другой ответ не приходит мне на ум». «Напрягись и хорошенько подумай», — посоветовал я. «Думай сколько хочешь, потому что это очень важно, а я подожду». Потянулись долгие минуты молчаливого ожидания, и, наконец, он повернулся ко мне. «Я не знаю». «Но мне бы не хотелось вести такую жизнь, какую ведут мой отец и братья». «Так чего бы ты хотел?» Он беспомощно пожал плечами. «Ну, другого чего-нибудь». «Чего именно?» «Не знаю», — повторил он. «Чего-нибудь...» Он поискал слово. «Чего-нибудь более волнующего». Он подумал над сказанным и удовлетворенно кивнул. «Даже у импалы, пасущейся в полях, более волнующая жизнь, потому что ей все время приходится опасаться гиен». «Но разве импала не предпочла бы, чтобы гиен вообще не было?» — коварно ввернул я. «Конечно!» — кивнул Ундеми. «Потому что так бы ее никто не убил и не съел». И тут же задумался. «Но ведь если бы не было гиен, ей бы не пришлось быстро бегать, а если бы она разучилась быстро бегать, она бы перестала быть импалой». И вот тут-то передо мной изобрежило решение. «Значит, гиена делает импалу такой, какая она есть». Подвел итог я. «А следовательно, импале так или иначе необходимо какое-то животное, которое оно будет бояться». «Я не понимаю, Кариба». Он удивленно уставился на меня. «Думаю, мне пришла пора стать гиеной», — задумчиво провозгласил я. «Что, прямо сейчас?» — взволнованно спросил Ндеми. «А можно я посмотрю?» Я покачал головой. «Нет, не прямо сейчас, но скоро, очень скоро. Ведь если жизнь импалы определяет угрозы, исходящие от гиены, я должен найти похожий способ определить судьбу тех юношей, которые сошли с истинного пути Кикую, но не могут покинуть Кириньягу». «А у тебя будут пятна, лапы, хвост?» — надоедал вопросами Ндеми. «Нет», — ответил я. «Но тем не менее я все равно стану гиеной». «Не понимаю», — сказал Ндеми. «Я и не ждал, что ты поймешь», — произнес я. «Зато Мурумби поймет». Я понял, что тот вызов, в котором он так нуждается, ему может бросить лишь один человек на всей Кириньяге. И этим человеком был я. Я послал Ндеми в деревню сказать Каинаге, что хочу обратиться к совету старейшин. Позже я нацепил церемониальный головной убор, раскрасил лицо, чтобы сделать его устрашающим, и, наполнив кошель различными амулетами, направился в деревню, где в Бома Каинаге собрались все старейшины. Я терпеливо ждал, пока он объявит о моем намерении обсудить с ними серьезнейший вопрос. Ибо даже Мундумугу не разрешается выступать прежде вождя. А затем встал и обратился к собранию лицом. «Я бросил кости», — молвил я. Я гадал по внутренностям козла и изучил рисунок мух на недавно умершей ящерице. Теперь знаю, почему Нгала с голыми руками вышел к стае гиен и почему умерли Кейна и Ньюпа. Я помедлил для создания пущего драматического эффекта и удостоверился, что все внимательно слушают. «Так скажи нам, кто наслал Таху?» — взмолился Каинаге. «Чтоб мы расправились с ним». «Все не так просто», — ответил я. «Прежде выслушайте меня. Носитель Таху — Мурумби». «Да я убью его!» — закричал Кибанья. «Он повинен в смерти моего Нгалы!» «Нет», — возразил я. «Вы не должны убивать его, ибо не он источник Таху. Он просто переносчик». «Корова, напившаяся отравленной воды, не является источником плохого молока, но мы все же убиваем ее», — настаивал Кибанья. «Мурумби не виноват», — твердо заявил я. «Он невиновен, как и твой сын, и его нельзя убивать». «Но кто же тогда наслал Таху?» — продолжал стоять на своем Кибанья. «Только кровь может смыть кровь моего сына». «Это очень древняя Таху, насланная на нас Масаи, когда мы еще жили в Кении», — сказал я. «Тот человек уже мертв, но он был очень мудрым Мундумугу, ибо Таху пережила его». Я вновь помолчал. «Я сражался с ним в мире духов, и не раз. Часто я побеждал, но иногда моя магия оказывалась недостаточно сильна, и тогда-то Таху падала на одного из наших юношей». «Как нам узнать, кто из юношей носит в себе Таху?» — спросил Каинаге. «Или каждый раз придется ждать, пока кто-то умрет, чтобы убедиться, что на нем-то и лежало проклятие?» «Есть определенные способы», — ответил я. но известны они только мне. Когда я расскажу вам, что вы должны делать, я пойду по остальным деревням и навещу каждое поселение юношей, чтобы проверить, нет ли в ком-либо из них таху». «Так скажи нам, что делать?» — провозгласил старый Сибоки, тоже пришедший послушать меня, несмотря на боль в суставах. «Вы не будете убивать Мурумби», — повторил я, «ибо он не виноват, что носит в себе таху. Но нельзя допустить, чтобы проклятие перешло на других, поэтому с сегодняшнего дня он изгнан. Вы должны выгнать его из дома и никогда не принимать назад. Тот, кто поделится с ним кровом или пищей, навлечет на себя и свою семью тоже проклятие. Я отправлю гонцов во все ближайшие деревни, чтобы к завтрашнему утру все знали, что он изгнанник, и прикажу, чтобы они, в свою очередь, также разослали гонцов во все стороны, и чтобы через 3 дня на Кириньяге не осталось ни одной деревни, могущей принять его». «Ужасное наказание», — прошептал Каинаги, «ибо Кикую очень сострадательный народ. Раз таху не его вина, можем ли мы хотя бы оставлять ему еду на окраине деревни? Может, если он придет ночью, не увидит никого, не поговорит ни с кем, то таху так и останется только в нем». Я покачал головой. «Все должно быть, как я сказал, иначе не могу обещать, что эта таху не распространится на вас всех». «И что, увидев его в полях, мы должны не подавать виду, что узнали его?» — упорствовал Каинаги. «Увидев его, вы должны пригрозить ему копьями и прогнать прочь», — ответил я. Каинаги глубоко вздохнул. «Пусть будет, как ты сказал. Сегодня же мы изгоним его и всегда будем избегать его». «Да будет так», — провозгласил я и покинул Бома, направившись обратно на холм. «Вот так, Мурумби», — подумал я. «Ты получил столь желанный вызов. Тебя учили использовать копье, теперь тебе придется есть только то, что ты добудешь с его помощью. Тебя воспитали в знании, что женщина должна строить хижину для тебя. Теперь тебя от непогоды спасет только хижина, которую построишь ты сам. Ты был приучен к легкой жизни, а теперь ты должен будешь надеяться только на свой ум и силу. Никто тебе не поможет. Никто не даст ни еды, ни крова, а я не отменю свой приказ. Это не идеальное решение, но лучшее, которое я смог найти в данных обстоятельствах. Тебе нужен был вызов, нужен был враг. Вот тебе и то, и другое. За следующий месяц я обошел все деревни Кириньяги и большую часть времени провел в разговорах с юношами. Я нашел еще 2, которых пришлось изгнать. Теперь подобные походы прочно вошли в список моих обязанностей. Среди молодежи больше не было ни самоубийств, ни необъяснимых смертей. Но я время от времени задумываюсь над тем, что должно произойти с обществом, даже с утопией, как на Кириньяге, раз лучшие и самые способные объявляются изгнанниками, а остаются лишь те, кто с радостью готов вкушать плоды лотоса.